и так и дали ему погибнуть, потому что в ту минуту не было среди них сановника, который по предписаниям этикета был единственным, кто имел право поднять короля с кресла. «Это великолепно и возвышенно», — заявил по сему случаю шевалье де ля Прери, когда миновал первый пароксизм веселья. «Это утверждает нас в благочестиво-сладостном убеждении, что властвующие над нами, то есть императоры и короли, существа высшие по сравнению с прочими людьми, ибо относятся к категории столь же далекой от нас и непостижимой, столь же твердой и неизменной, как категории небесных тел». «Лет 9-10 тому назад, — отозвался Петр, — из-за некоего разногласия по поводу этикета я убил на дуэли дворянина, который придерживался сходных с вами воззрений. Но с тех пор я постарел и поумнел настолько, что ради проблемы, есть у королев ноги или их нет, о чем тогда шла речь, а также правильно или неправильно дать сгореть коронованному калеке, не оказав ему помощи, я теперь и пальцем бы не пошевельнул. Я вижу в этом лишь одно из бесчетных проявлений тупости, которые, в отличие от мудрых закономерностей и предусмотрительности природных явлений, отмечены человеческие деяния». «Не говорите мне о природе, она тоже тупа», — возразил шевалье. «Она разнообразна, допускаю, но повторяется в этом своем разнообразии. А это и есть, как я сказал, тупость. Такая мысль приходит мне в голову всякий раз, как я взгляну на наших тюремщиц. Хорошенькие, миленькие. Но как же наша мудрая природа могла допустить, чтобы они, одна как другая, все были одинаково рослые, одинаково русые, одинаково глупые? Обнимая одну из них, вы испытываете впечатление, будто обнимаете их всех сразу, что чересчур даже для крепкого мужчины. Или же, что вы обнимаете призрак, просто отражение в зеркале, а этого уж слишком мало даже для хилого мужчины. Заметили вы, они при ходьбе ставят ступни ровно, по одной линии, словно идут по канату». «Я не слепой», — ответил Петр. «Я следил за их походкой с обоснованным удовольствием, ибо она действительно элегантна и полна очарования. Если б только не ходили они одна в точности, как остальные. Если б хоть одна из них ступала пятки вместе, носки врозь. Как я радуюсь, ожидая, что кто-нибудь из их мужей вернется домой. Они никогда не возвращаются все пятеро вместе», — уныло заметил Петр. «Так выпьем же лучше на помин души сгоревшего короля», — предложил шевалье. «Это был хороший король. Бешеную активность своего отца Филиппа II он удачно уравновесил тем, что не делал ничего. Ему не везло, а потому ни разу не представилась возможность объявить причудливое сплетение благоприятных случайностей своей заслугой. Стало быть, он был честный, правдивый и не страдал манией величия. С Францией, королевой всех стран, жил в мире. Да скостят ему за это 1000 лет мучений в чистилище. Мадлон, налей нам вина. Или лучше притащи целую корзинку сразу». «Целую, — говорю, — корзинку. Да не так, чтобы ты принесла одну бутылку, а за тобой явилась бы Анриет со второй, с третьей — Сюзан, а там и Люсьен с Симон, каждая с одной бутылкой. От такого узеваться можно, и я теряю всякий вкус к вину». По единодушному мнению мудрецов, время — функция движения, что означает, если только вообще что-нибудь означает, что если бы не было движения, не было бы и времени, или, говоря свободнее и смелее, движение и время — суть одно и то же. Такая великая истина могла бы привести нас к выводу, что для человека, который двигался бы против течения времени,